Похоже, вы не в курсе, что это мяско слегка способствует развитию магических способностей. Внимательно посмотрел он на мою реакцию. Про зайцев и медведей, вышедших из аномалий, слышал, а вот про сурков не довелось, развел я руками. Если хотите дружеский совет, то вот он, наши офицеры будут вам крайне признательны, если половину мяса вы оставите для питания магов, а вторую я вам помогу выгодно продать. И кстати, да будь кто из них сурка, и он тоже пойдет в общий котел. А почему бы не отдать мясо солдатам? Шутите, или цен не знаете? Второе. Мясо аномального сурка в 1,5-2 раза дороже телятины. Хм, а от чего бы тогда все мясо нашим магам не оставить, испортится, даже на леднике, да и не следует его чрезмерно долго хранить. Оно уже через неделю начнет понемногу терять свои свойства, буквально на лету убил он мою мысль о том, что уж мясо-то я смог бы так заморозить, что оно бы и год пролежало, а то и дольше, как мамонт в вечной мерзлоте. Тогда считайте, что мы договорились. Вот только как мой десятник к такому дележу отнесется, озадачился я вопросом, не окажусь ли я серьезно должен своему десятку. Вы что же, собрались передать вырученные деньги от 2/2 мяса своему десятку? Я правильно вас понял, с какой-то нездоровой веселостью поинтересовался штабс-ротмистр. Именно так, хотел бы я посмотреть на рожу Самойлова, когда вы это ему скажете, но не судьба. Мне завтра на выход, рассмеялся Васильков. Но потом обязательно с вас рассказ потребую, красочный. Примерно, как сегодня про орла, поддел он меня напоследок перед тем, как попрощаться. Заинтриговал, негодяй. Но, судя по всему, сюрприз меня ожидает знатный. Он возни с травами меня избавил Федот. Отчего-то он меня вдруг сильно зауважал. Денщик подробно выспросил, что и с какой травой нужно сделать в первую очередь, а что до завтра подождет. Естественно, первыми в работу пошли соцветия трав для мази. Спать мне совершенно не хотелось, и я с чего-то вдруг уселся писать письмо Анне и Яне Янковским. Получилось неожиданно хорошо, просто и трогательно, хотя нигде я ни разу нормы правил не переступил. Перечитав, вышел по нужде на улицу, а на обратном пути посмотрел в свое кухонное окно. Федот работал. Перед ним стоял едва початый полуштов-1, полуштов – устаревшая русская единица измерения объема жидкости, равная штофа, как правило, использовался десятириковый штоф, половина которого составляла 0,61495 л казенной водки, а на тарелке были заготовлены краюха хлеба и пластики сала. Но трудился денщик истово, надо будет ему с первой же продажи лекарств долю выделить. От меня не убудет, а человеку приятно. Глава 11. Перспективы. Радостные и мрачные. Утро я начал, как обычно, легкая разминка. Ведро колодезной воды на голову, чашка крепкого кофе. Все, я бодрый и свеж. Для чего я написал сестрам Янковским, пока сам не знаю. Может, просто не хватает общения с девушками, выяснил у Федота, как письма отправлять. С этим делом все оказалось несложно. Письмо надо отнести писарю, он по справочнику определит цену почтовой марки, к которой придется добавить 2 копейки на услуги матроса с парохода. А уж вестовой с заставы примет и отправит почту с каждого парохода, который к нам причаливает. Так как конверты у меня были свои, то все удовольствие обошлось мне в 4 копейки. На обратном пути мой денщик еще к Самойлову успел забежать, чтобы пригласить его на разговор, и вернувшись, отправился разжигать самовар, только вчера им же купленный. Убедил меня, языкастый, что без чая с выпечкой или пряниками и разговор не разговор. Самойлов подошел, когда я уже добрую треть рапорта написал. Так быстро вышло от того, что мне скрывать там пока нечего. Оттого пишу, как все было, не мудрствуя. Ваше благородие, вызывали? Приглашал, помотал я головой, присаживайся, чай наливай и подсказывай, кого из бойцов в рапорте стоит особо отметить. Много фамилий упоминать не нужно. У нас же нет ни убитых, ни раненых, не раздумывая, выдал десятник сходу. Так заодно это стоит награждать. Никак нет, наверху не поймут. Считается, что если мы без потерь обошлись, то и победа была легкой. Хотя, так оно и есть, если разобраться, флегматично пожал он плечами. Погоди-ка, получается, если бы мы половину десятка там, у прокола положили, то всех остальных могли наградить? По медальке за отвагу запросто могло достаться. И за меньшие достижения медали получали, если много крови пролилось, криво ухмыльнулся Фельдфебель. Бред какой-то, высказал я свое мнение о существующей практике награждений, где принято награждать не за результат, а за потери, ладно, видимо, это не нашего ума дело. Открестился я на всякий случай от возможных обвинений в вольнодумстве. Если разобраться, то ни людей, ни подводных течений, которые могут скрытно кипеть даже на отдельно взятой заставе, я толком не знаю. А вот за резкие высказывания можно и пострадать. За примером далеко ходить не нужно. Мой дядя, ссыльный профессор химии, нынче в разоренном имении живет, старательно и умело осваивая правильное ведение помещичьего хозяйствования. Помолчали, наливая себе чай. «Я тебя позвал, чтобы про мясо сурков поговорить», — продолжил я разговор, «что ты скажешь по поводу того, чтобы половину мяса нашим магам отдать, а вторую продать, и деньги вам на провианский кошт передать». Ух, как он поперхнулся. Надо было мне подождать, а то сейчас впору бежать и по спине его хлопать, что мало кому помогает. Откашлившись, Самойлов начал отрицательно мотать головой, раньше, чем смог заговорить. «Такое никак невозможно, ваше благородие, вы и себя, и нас подставите. Нам зависть не нужна, а вам недовольство офицеров. Мясо сурка всегда магам отходило, традиция. Не, никак нельзя такое исполнить. Это к добунту один шаг». Задав пару уточняющих вопросов, я и сам понял, что замахнулся чуть ли не на нарушение основополагающих устоев заставы. «Ладно, вопрос с сурками снимаю», — отмахнулся я, и Самойлов шумно выдохнул, с явным облегчением: «Давай о камнях силы поговорим. 15 штук добыли. Сарла камень ваш, тут даже без сомнений. Вы бы этого стервятника и без нас добили с револьвера. Мои с испуга стрелять начали», — признал десятник, явно не желая спорить. «С шакалов 5 вышло, всем не сдашь, и по 3 рубля с остальных собери. Будут у нас артефакты на весь десяток, может, и к следующему выходу успею сделать», — заявил я, подумав, «но это пока без обещаний. Есть у меня пара идей, как можно изготовление ускорить, но моим половым гигантам, штрафникам, они вряд ли понравятся. Придется им всерьез попотеть, когда ручки прокаток станут проворачивать. А что делать? Браслеты сами себя не изготовят. Цену остальных камней узнай, но не продавай. Просто скажи мне, кто и сколько предлагает», — завуалировал я свое желание выкупить у нашего десятка все камни самому. «Да, просто выплачу максимальную цену, которую десятнику предложат, и наверняка еще в приличном выигрыше окажусь», — отрезав ту череду посредников, перекупов, по которой ко мне раньше доходили даже не камни, а их осколки. «Как скажете», — кивнул Самойлов, — «баньку не желаете сегодня посетить? У нас в части, в селе, добрая баня получилась. Сам ставил», — похвалился фельдфебель. «Тут видишь, какое дело», — задумался я, — «стоит ли рассказывать десятнику про мои опасения насчет Шуваловых?» А потом плюнул и рассказал: «А мы Грицка с Гриневым с собой прихватим. Пусть посидят в теньке, да пивко под воблу попьют. Парни молодые, глазастые. Мимо них мышь не проскочит», — тут же нашелся Самойлов, — «да и шинкарка молчит. Значит, нет в селе чужих. Вечером мне в части нужно быть. Киргизы должны приехать. Так я сейчас тогда пошлю кого-нибудь с наказом, чтобы хозяйка баньку затопила, а через час, другой, и мы подойдем. Хм, баня — это хорошо, а вот выход в село — не очень. Идти в гости с револьвером на поясе и 2 вооруженными пограничниками в качестве охраны. Впрочем, я маг, оттого сам себе оружие и охрана, но подстраховка все равно не помешает». С этой светлой мыслью я отправился в свою новую мастерскую и там быстренько, минут за 15, из уже подготовленных заготовок, доделал очередной браслет. Погуляю сегодня с ним, а вечером отдам Самойлову. Пусть кому-то из бойцов передаст. Как несложно догадаться, на завтрак магам были предложены котлеты из мяса сурка. Заказал себе 2, хотя остальные сразу брали по 4, а потом их еще и на добавку хватало. Я бы тоже съел побольше, но впереди баня, куда не стоит ходить обожравшись. За столом среди офицеров зашел спор, насколько сильно мясо сурка может увеличивать резерв силы у магов. Я, слушая со стороны, невольно принял сторону штабс-ротмистра Василькова. Он наиболее аргументированно утверждал, что если употреблять сурка по 2 раза в день, то за месяц можно рассчитывать на рост резерва в 1%. Честно говоря, так себе рост, но сам способ его получения прост и приятен. Кстати, Васильков был единственным, кто отметил, что рост на 4 уровне и на 5 слегка отличается. Резерв у пятерочек растет медленнее и не так результативен. Он же и предположил, что на 6 уровне маг и вовсе может не заметить те 0,5%, А уж про седьмой уровень и говорить нечего. Там нужны другие катализаторы роста. Порадовало другое. Штабс-ротмистр уверенно доказывал, что мясо сурка, мутанта, гораздо полезнее тем, что не столько увеличивает резерв силы, сколько расширяет и укрепляет каналы. И все бы хорошо, но с такой диетой физические нагрузки мне придется увеличить, и серьезно. Зато появится возможность сослаться на питание, если кто-то вдруг заметит, как быстро начали расти мои магические способности, которые я каждое утро прокачиваю, но совершенно другим способом, методикой раскачки резерва. Кастую мощное заклинание, наполняю его силой, а потом развеиваю, забирая энергию обратно. С глифом, секундное дело. После завтрака, все-таки чересчур плотного, я немного помедитировал, гоняя магию взад-вперед, а там и фельдфебель нарисовался. При параде. Нет, он был не в парадке, но и не в той солдатской форме, в которой мы выходим в рейды. Обычная повседневка, но почти новенькая, идеально отутюженная и украшенная солдатским Георгием и полудюжиной медалей. «Илья Васильевич, а предупредить не мог?» — крикнул я ему через открытое окно, и через 3 минуты сам вышел, приодетый по форме, благо, Федот поддерживает ее в идеальном состоянии. «Мы с тобой словно не в баню, а на смотрины собрались», — пошутил я, отчего десятник лишь крякнул, и, отвернув лицо в сторону, сделал вид, что чего-то рассматривает в противоположной от меня стороне. Баня и вправду оказалась чудо как хороша, протоплена до трескучего жара, такого, что мы минут за 10-15 прогрелись до последней косточки, а потом началось священнодействие. Крутым кипятком были заварены 4 веника, 2 дубовых и 2 березовых, а в запахе заваренных для каменки трав я уловил ароматы смородины, крапивы, мяты и, о чудо, эвкалипта. «Василич, а эвкалипт откуда?» Приоткрыл я глаз, сразу опознав аромат. «На Волге живем», — ответил десятник, припадая к запотевшей кружке с ядреным квасом. «В том же Царицыне не только крымских вин вдосталь, но и с далекой Индии товары имеются. Первым под веники попал я, а когда мы дважды выбегали на улицу, обдавая друг друга ведрами родниковой воды, чтобы отойти от жара, то я в свою очередь предложил и десятника попарить. «Сомлеете, ваше благородие, да и я погорячей люблю», — засомневался десятник. «А давай попробуем», — усмехнулся я в ответ, готовя шутку. «Браслетик-то на мне, правда, пришлось его потуже натянуть на руку, чтобы не обжигал, а там защитная функция предусмотрена. Вот и проверю, как она в бане себя проявит». Держался Самойлов долго. Пара малых бодеек с травяным отваром уже дно показала, а он все не сдавался. Наконец замахал рукой и тяжело сполз с лавки. «Да уж, сильны вы, ваше благородие, не ожидал», — помотал он головой, но лишь после того, как я его 3 ведрами окатил, так меня еще никто не отхаживал. Нормально артефакт отработал. Дышать разве что было тяжеловато, зато жара, работая вениками, я почти не ощущал. На этот раз выпили травяного взвара, после которого я чуть придремал. «Ваше благородие, вы мыться пойдете? Если что, я спинку могу потереть», — разбудил меня нежный девичий голос. Я приоткрыл один глаз, потом закрыл его и открыл уже оба, широко. Не померещилось, голенькая. «Ты кто, красавица?» — посмотрел я на невысокую светлорусую девчину, представшую передо мной во всей красе своей молодости. «Хороша, чертовка. Худовато немного, но фигуриста, небольшая грудь торчит задорно, и ни единого следа какой-то обвислости. А мордашка, просто умиление. Этакое сочетание наивности, опасения и любопытства. Меня Дуней звать, а я правда красивая? Да я такой красоты в жизни не видел. Иди-ка ко мне, я тебе это делом докажу», — предложил я, чуть отодвигаясь на своей лежанке и давая ей место. Хихикнула и легла. Доказывать пришлось 3, в перерывах поглаживая и шепча на ушко всякие благоглупости. «Вас хозяева на обед подико заждались», — вдруг опомнилась она, и шустро накинув сарафан, опрометью выпулилась из бани, оставив меня в одиночестве. «Васильич, что это было?» — требовательно спросил я, предварительно дождавшись, пока хозяйка выставит на стол чугунок с густой ухой, томящийся до моего прихода в русской печи, и уйдет. «Вы про Дуняшу?» — задал вопрос Самойлов, на самом деле наклоняя в это время полуштов с водкой над моей рюмкой. «Да», — кивнул я, отвечая сразу на оба вопроса, на заданный и невысказанный. Десятник налил, выпили, корочкой хлеба занюхали, соленым груздочком закусили. «Понравилось?» — не то слово. «Соседка моей Настасьи уже год, как просит дочки офицера найти. Овдовела она, года 4 назад. Девка заневестилась давно, а кому она без приданого нужна? Разве бабылю какому, а то и вовсе снахачу. Вот только Дуняша мне, почти как родная, а офицера свободного для нее не было. Вы не смотрите, что она не девкой вам досталась, то отдельная история. Расскажешь, так нечего рассказывать. Прижал ее, когда молода и глупа была, один нахальник, да и обесчестил. А потом утонул, уставился Самойлов в окно, пряча взгляд, но давно это было. А после, ни-ни, угу, понятно, кто в этой части села прокурор и судья, и концы в воду, если что. Волга-то, вот она, из окна видно. И что предлагаешь? Так в прислугу ее наймите, как приходящую, скажем, в день отдыха, а то и на следующий день. У меня же Федот есть. Нечто он не понимает, что молодому парню он девку ни в жизнь не заменит. Хохотнул Фельдфебель над своей нехитрой соленой шуткой. Найдет, где погулять. Ей-то это зачем? Так на приданое заработать, вроде, как удивился Самойлов моей непонятливости. По весне сторгуем ей корову добрую, птицу какую, а за зиму она одеждой и всякими подушками обзаведется, вот и готова невеста на выданье. Все так просто? Нет, конечно. Сама призналась, что очень уж вы ей глянулись, с намеком поднял десятник полуштов над моей рюмкой, в ответ на что я лишь головой мотнул. Хех, без меня меня женили, а Самойлов-то, какой красавчик, психолог доморощенный. Представил себе, что у меня от сперматоксикоза может крышу начать сносить, и тут же выход нашел, да как ловко, всем сумел угодить, на самом деле временная жена, без всяких обязательств, красивая, молодая, задорная, чем не вариант, Васильич, а вдруг детишки случатся, осенила меня вполне реальная мысль, раз уж тут все так просто, так у баб свои средства от этого дела имеются, а если и не сработают, ну и что? Для крестьянской семьи заиметь ребенка с даром – это как билет в счастливое будущее. Свадебку по весне, правда, отложить придется, так и вы в обиде не останетесь. А как только дар у дитяти подтвердится, так на Дуняшу такой спрос будет, что куда там корове с прочим барахлом, без всяких преувеличений вывалил мне десятник посконную правду прагматичной крестьянской жизни, такой, как она есть, без всяких приукрашиваний. Заинтересовала меня эта сторона жизни, хозяйственная. Все рядом живем, и мы, и крестьяне, но оказывается, я очень многого не знаю. С осторожных вопросов я и начал, использовав на себе малое исцеление, чтобы снять влияние уже выпитой водки, а свою рюмку перевернул вверх дном. Разговор с цен начал. Коровы у нас, на левобережье, не так дороги, как в городе, но опять же, цена от времени года зависит. По осени справную корову у нас можно и за 12 рублей сторговать, а по весне она же 18 уже будет стоить, и то, пойди купи, если найдешь. Про город и говорить нечего, там цены почти вдвое дороже наших. И какой же мне оклад женской прислуги предложить? Сумел я, меж нашими разговорами о ценах, вклинить довольно интересный для меня вопрос. Если вы на 5 рублей в месяц согласны, то и Дуняша, и матушка ее... «Будут счастливы», – заверил меня десятник, – «ему бы в своднике, с таким талантом, кто я такой, чтоб мешать счастью, скажи им, что я согласен», – согласился я на несколько дорогие, но эксклюзивные услуги, в наличии которых меня уверенно заверили, в том плане, что на все время нашего договора, я у Дуняши одним единственным буду, и никого больше. Киргизы приехали впятером, старый шаман и четверо хмурых мужиков в возрасте. Шаман, Баксы и Исакай, довольно сносно говорил на русском. Пригласив меня и киргизов на чай, Удалов довольно долго и неспешно обсуждал с Исакаем цены на баранов и зерно. Интересовался здоровьем неведомых мне именитых киргизов, а сам рассказывал, где и какая ярмарка в ближайшее время состоится. Зачем Нышина убили? Перешел шаман к делу, когда чай был допит, а чашки отодвинуты. Он на моих людей тварей натравил, вступил я в разговор после того, как ротмистр ко мне обернулся, передавая слово. «Много», загибая пальцы, я начал перечислять трофеи. «Много», уважительно подсокал шаман языком. «А вас сколько было?» «Я и десяток пограничников». «Сильные воины», кивнул Исакай. «А почему ты считаешь, что это Нышин сделал?» «Следы его у пробоя остались, и еще кое-что», вытащил я из кармана остатки найденного киргизского амулета. «Его работа», признал шаман, подслеповато щурясь и перебирая пальцами хитросплетение узелков и бусинок, «зря я Нышина этому научил. Как долго трактат открытым простоял? Трактат? Не понял я. В переводе на ваш язык трактат – это урочище, пояснил Ясакай. Примерно полчаса, прикинул я время, за которое мы добрались до пробоя, прибавив к нему минуты боя. Мало, огорченно помотал шаман головой, от силы на месяц он беду отсрочил. Эх, простояла бы пробоина хотя бы полдня, глядишь, год, другой можно было бы спокойно жить. Так за полдня к нам бы сотни тварей из-под купола выбежали, нехорошо усмехнулся ротмистр. У вас сильные воины, отсиделись бы в своих крепостях, а теперь все плохо будет. Уходить нужно, и вам, и нам. Беда раньше случится, чем начнется осенний гон. Трактат силу большую набрал, а выпустить ее вы не дали. Вот-вот он рост пойдет, все накроет. От Волги до Эльтона. Через год тварей уже не сотни будет. Тысячами начнут оттуда выходить. А если люди под новый купол попадут, то и их придется убивать, завершил свое мрачное предсказание Бакса Ясакай. Глава 12. Что делать? Что делать будем? Закурив, спросил у меня Удалов, когда мы вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на отъезжающих киргизов. Вы позавчера сами к куполу выходили. Зачем? Поинтересовался я в ответ. Я чувствую его напряженность, не сразу признался ротмистр. И да, она сейчас очень высокая. Уже неплохо, кивнул я, соображая, как бы помягче преподнести Удалову свои мысли и догадки. Я тоже почувствовал, что купол буквально дрожит от переполнения, и даже внутри побывал. Недолго, буквально секунд 5-6. Магический фон там стоит такой, что его можно ломтями нарезать. Наверное, стоит совещание устроить, выслушать мнение наших офицеров. Не уверен, что они всерьез воспримут пророчество какого-то киргизского шамана. Отрицательно мотнул я головой, могу предложить более простой способ. Интересно узнать, какой? Вы что-то знаете о том, как проникали под купол экспедиции ученых? Использовали мощные артефакты, разрывающие защиту. Какие именно, мне неизвестно. Угу, это я и предполагал. Не подскажете, чей десяток у нас послезавтра выходит к куполу? Штабс-ротмистра Василькова. Идеальное совпадение. Прямо то, что нужно. Мы должны пойти с ними. Я и мой десяток. Скорее всего, ваше присутствие нам тоже не помешает, как и 3-4 подводы, вроде тех, на которых мы доставили трофеи. Объяснитесь. Завтра я попробую собрать пару-тройку артефактов вроде тех, что были у ученых. Если повезет, и твари успеют к пробою, то мы можем повторить успех нашего прошлого выхода, но растянув действие пробоя на более длительное время, скажем, на час, что там Яникай говорил. Полдня пробоя отсрочили бы хлопок аномалии на год, но зачем нам полдня, если мы можем стравливать давление под куполом небольшими частями, как предохранительный клапан на паровом котле. Хлопок аномалии – интересный термин, сам в голову пришел, как нечто близкое к ситуации. Вы уверены, что сможете вскрыть купол? Выразительно посмотрел на меня ротмистр. Конечно же нет, оттого и собираюсь начать с не очень мощных артефактов. Знаете, как-то сильно не хочется организовать в куполе такую дыру, которая соберет к ней всех обитателей той зоны. Рискованно, чуть подумав, заметил Удалов. Жизнь вообще рискованная штука, а рано или поздно мы все умрем. Но лично я хочу дожить до старости, философски отметил я, в самом крайнем случае очень велика вероятность того, что мне удастся закрыть пробой, как я это сделал в прошлый раз. Я читал ваш рапорт. Воспользовались ледяным потоком? Не совсем. Его усиленной версией. Само заклинание показать не смогу, родовое умение с непонятной мне схемой, зато его результат вас впечатлит. Это очень сильная и долгая заморозка. Пока не совсем понимаю, ради чего вы собираетесь рисковать. Конечно же, ради выгоды, как своей личной, так и общей. Для всей заставы, не стал я скрывать очевидное. Поясните, потребовал ротмистр. Думаю, мы все будем неплохо выглядеть, докладывая о 4-5 десятках тварей, добываемых каждый месяц. Не так ли? С ухмылкой поглядел я на Удалова. Не то, что неплохо, а я бы сказал, даже слишком хорошо, скептически отозвался Удалов. Боюсь, первые 2 месяца меньше не получится, если мы всерьез хотим снизить давление под куполом. Звучит слишком оптимистично, чтобы в это поверить, весьма недовольно пробурчал ротмистр в ответ. Готов поспорить на 2 бутылки французского коньяка, что добьюсь успеха с первого раза, применил я запрещенный прием, но у меня есть условия, вполне приемлемые, хотелось бы их услышать. 50% от трофеев мне, 20 моему десятку, 20 в фонд заставы и 10 тому десятку, который будет нас сопровождать, и на счет которого запишут добытых тварюшек. Считаю, что будет вполне справедливо, если в докладах начальству отмечусь не я один, а все офицеры заставы. Вас не интересуют награды? Не поверил Удалов своим ушам. Увы мне, Викентий Константинович, но нет, не особо интересуют. Мне лучше деньгами. По медальке, другой мы все за год и так получим, а на орден мне претендовать рано. Не поймут-с, да и еще. Моему десятку потребуется второй комплект винтовок с подсумками. А это для чего? Подсумок у солдат на 30 патронов. Ровно настолько, сколько положено для чистки оружия. У нас на складе есть патронные сумки. Они на 60 патронов, возразил ротмистр. Моя тактика не предполагает чистку винтовок посреди боя, решительно отрезал я в ответ. Закончился подсумок, смени винтовку. Мне не нужны неожиданности. Обычно они приводят к чьей-то глупой смерти. Винтовки есть, выдадим. И я даже вместе с вами схожу к куполу. Принял Удалов непростое для него решение, но если у вас ничего не выйдет, то тут же подам рапорт, где опишу возможную угрозу. Вы в своем праве, но я бы не стал торопить события. Предсказание шамана в качестве доказательства не смешно выйдет. Постарался я влить некоторую дозу сомнений в решительность ротмистра. Если мы сами себе не поможем, то особо рассчитывать ни на что. Ни Царицын, ни Саратов нас не выручит, а пока информация дойдет до столицы и там примут хоть какое-то решение, уже будет поздно. Пока у нас есть 2 недели, сумеем осуществить мой замысел и какое-то время удержать пробой, выиграем еще 2 месяца. Научимся такое делать на постоянной основе, станем богатыми и награды заработаем. Звучит неплохо, но пока это только слова. Согласен. Давайте подождем с выводами до послезавтра. И я побежал, с вашего разрешения. Слишком многое предстоит сделать. Сделать мне и впрямь предстоит не просто много, а очень много. Как изготовить для своего мира артефакт пробоя, я знаю чисто теоретически. Сам никогда их не изготавливал, и думал, что они мне не понадобятся. Не угадал. Если разобраться, артефакт не слишком сложный. Этакий накопитель с контуром подзарядки, который начинает собирать энергию с защиты купола, ее ослабляя, а потом взрывается от полученного переизбытка, обеспечивая пробой ослабленного участка его же магией, но со знаком минус. Наверняка что-то подобное и убитый нами шаман соорудил. Вопрос всего лишь в том, смогу ли я правильно соотнести пропорции, исходя из расхождений магического фона миров и каких-либо неизвестных особенностей аномалии. Федот, сбегай до Самойлова. Скажи, чтобы все камни мне в мастерскую принес, отдал я распоряжение денщику, начав переодеваться в рабочие. Да, мне пришлось приобрести еще 1 комплект солдатской формы. Как хотите, но работа артефактора иногда связана с дымом, пылью, копотью, а то и вовсе мелкими брызгами раскаленного металла. Пока денщик бегал, я успел доделать из подготовленных вчера заготовок еще 1 солдатский артефакт. Уже неплохо. 5 моих бойцов теперь со щитами и излечением. Принес, ваше благородие, ввалился фельдфебель в мою мастерскую. Во сколько оставшиеся камни оценили? По 17,5 на всех выйдет, включая вас, расплылся Самойлов в улыбке. Недорого. В городе они бы вдвое, а то не втрое дороже стоили, если в розницу, хмыкнул я. Ладно, давай их мне, деньги после ужина отдам. А теперь слушай меня внимательно. Послезавтра мы снова идем к куполу. Дальше я начал нарезать задачи, в основном на завтра, но и сегодня придется побегать. К примеру, те же новые винтовки получить со всем необходимым. Чую, вопросов у моего десятника накопилось воз и маленькая тележка, но я ясно дал понять, что пока много рассказать не могу. Кстати, не знаешь, кто мне может сделать ошейник? Вспомнил я перед тем, как отправить Самойлова по делам. Знаю, есть у нас Скорняк. Какой вам ошейник нужен? На меня, сумел я его удивить напоследок. Кстати, а начну-ка я с него, с артефакта, который будет крепиться на ошейник. Он не сложен в изготовлении, а я как раз успокоюсь и разогреюсь слегка. Что за артефакт я собрался изготовить? Так все понятно из его названия — рупор. Он крепится на горло, под самый подбородок, и усиливает громкость речи в несколько раз. В крайнем выходе к куполу мне такой возможности сильно не доставало, чтобы своевременно отдавать команды бойцам. Итак, 6 рун, самый плохонький камень из сурка, примитивная оправа с 2 загибулинами, которыми я закреплю артефакт на ошейнике. полчаса работы, и готово. К счастью, никого я таким артефактом не удивлю. У нас в училище их подобие половина преподавателей носили. Мой поручистый должен выйти чуть получше, но не в комнате же его настраивать. Отложив готовое изделие в сторону, я хрустнул пальцами, а потом аккуратно взяв пальцами камень, который достали из орла, и внимательно рассмотрел его на свет. Очень приличный экземпляр, почти правильной формы и без видимых дефектов. Собственно, первый достойный трофей из тех, которыми можно гордиться. И пусть он размером всего лишь в недозрелую вишню, но емкость накопителя, который я собираюсь ваять, должна оказаться очень достойной. Серебряный рубль, который здесь весит чуть больше 20 граммов, пришлось раскатать на 6 полосок, вымерив их длину так, чтобы они охватывали половину окружности моего шарообразного камушка. Это будущий каркас экрана, который оплетет камень со всех сторон и на порядок снизит саморазряд, не позволяя закачанной силе бездарно вытекать. 8 рун на каждую полосу. Пару раз ошибался, так как работа тонкая, и приходилось раскатывать полоски серебра заново, переписывая рунную цепочку. 2,5 часа работы, не разгибаясь. Глянул на часы и понял, что катастрофически опаздываю на ужин. Точнее, уже опоздал, но минут 15 еще есть. Успеваю. После ужина я слегка осоловел, что и неудивительно после столь насыщенного дня, но подстегиваемый мыслью, что артефакты пробоя сами себя не сделают, а завтра день мутный, так как мы будем в резерве и режиме 5-минутной готовности, все-таки нашел силы, чтобы отправиться обратно. Изначально я хотел соорудить 3 артефакта разной мощности, но хорошенько подумав и оценив ассортимент камней, остановился на 4. 3 будут из камней, добытых из сурков, и 1 из лисицы. Итого, 3 попытки пробоя в порядке нарастания. Сначала 1 артефакт из камня сурка, потом сразу 2, и лишь затем 3, самый мощный задействую. 100% уверенности, что все получится с первого раза, у меня нет, но попытаться, с высокой степенью вероятности удачи, почему бы и попробовать. Осилил только первые 3 артефакта, а потом спать потянуло так, ход спички в глаза вставляй. Вяло попытался сообразить, у кого посреди ночи можно эликсиром на бодрость разжиться, но потом вспомнил слова Василькова о том, что мясо сурка имеет побочный эффект, которым не стоит пренебрегать, лишние полчаса, час сна лучше честно отоспать. Перед тем, как заснуть, вспомнил про Дуняшу, а затем ее образ стал как-то произвольно изменяться, показывая мне то Яну, то Анну Янковскую. Заснул, улыбаясь. Какая нелепость. Утро встретило меня обильной росой и туманом. Обычная тренировка, с упором на растяжки, прокачка магических способностей. Хм, мне показалось или нет, вроде дело с ростом магической силы веселей пошло. Пока уверенно об этом заявить не готов, но как-то чересчур легко мне сегодня все дается. Может, глиф стабилизировался? Сказать честно, я развитие магии сейчас не особо педалирую. Стараюсь оставаться в образе недавнего выпускника училища и соответствовать подтвержденному магическому рангу. Да, отличник, лучший в своем выпуске, успевший развить одно из заклинаний до адепта первого уровня. Отличное прикрытие. По крайней мере, ни один из наших офицеров в мои годы такого не добивался, так что их пока ничего не удивляет. В офицерской столовой меня поджидал Васильков, который тут же подсел ко мне за стол, и даже нашел для этого очень приятную причину. «Владимир Васильевич, я вам деньги принес за мяско. 152 рубля вышло. В городе наверняка дороже можно было продать, но офицеры с соседних застав нам не чужие. Мы с ними всегда стараемся излишки сначала друг другу предложить, и лишь потом к торговцам обращаемся. Так что не серчайте, что немного продешевил. Глядишь, и воздастся нам тем же самым. Быстро у вас получилось», — хмыкнул я, сначала старательно прожевав котлету. «А куда нам деваться?» — развел штабс-ротмистр руками. «Маги, особенно те, кто контракт на продолжение службы сверхсрока подписал, за любую возможность усиления хватаются, если оно по их средствам. К примеру, мне совсем немного до мага, 6 осталось. Как только уровень возьму, так можно будет представление на ротмистра оформлять. Послужной список позволяет». Хех, а вот и объяснение столь рьяной заинтересованности Василькова в недавнем разговоре, для которого он меня так долго на улице поджидал. Вовсе не удивлюсь, если узнаю, что котлеты из мяса мутанта он сейчас уничтожает ровно до тех пор, пока глаза от обжорства не начинают вылазить. Есть у него на то весомый стимул. Ротмистр – это не только звание, но и повышенный оклад, и возможность получить очень привлекательную должность. Вы уже в курсе, что завтра мы вместе выходим. Представьте себе, да, но причины не знаю, прищурился штабс-ротмистр, готовясь выпытать из меня максимум возможного. Попытаемся проверить одну версию. Если получится, то ротмистр ее всем объяснит, а вот если нет, вряд ли он мне даст время на вторую попытку. Впрочем, завтра своими глазами все увидите, если повезет. А сейчас извините, вынужден откланяться. У меня всего лишь день на подготовку остался. Сказать честно, я за утро уже раз 50 попытался прокачать ситуацию, с каждым разом все больше и яснее понимая, что второго шанса у меня не будет. Выглядит все очень плохо. Если на завтрашнем выходе я не смогу организовать пробой, то вряд ли Удалов еще раз пойдет мне навстречу. И что тогда? Дожидаемся хлопка, а там смотрим, кто из пограничников выжил, а кто стал мутантом. Допустим, о себе я успею побеспокоиться. Изготовлю пару защитных артефактов и постоянно буду держать их активированными. С высокой степенью вероятности, выживу и не превращусь в урода, мутанта. А потом что делать? Убивать вчерашних сослуживцев, свой десяток, Дуняшу, БРРР, нет. Придется сегодня поднапрячься с артефактами. По крайней мере еще парочка из лисьих камней всерьез могут увеличить шансы на пробой, если остальные не сработают, как надо. Работал, как проклятый, а заодно сам себя успокаивал. Пускай я по косвенным признакам сужу, но вроде мой артефакт на камне из лисы должен будет куда как громче хлопнуть, чем поделка киргизского шамана. Насколько правильно судить про мощность взрыва в магическом эквиваленте, ориентируясь на звук, мне вряд ли кто подскажет, да это и не требуется. Правильная проверка может быть достигнута лишь эмпирическим путем, а пара дополнительных мощных артефактов даст мне возможность на четвертую попытку. Ваше благородие, обед пропустите. Постучал в окно Федот, четко выполнив мое распоряжение о том, чтобы напоминать мне про еду. Через 5 минут буду, закусил я губу, так как от неожиданного стука у меня чуть было штихель не сорвался, что привело бы в негодность труд последнего часа. Заскочил в дом, чтобы переодеться, а у умывальника на себя в зеркало глянул. Жуть, лицо землистого цвета, глаза красные, а волосы всклокочены так, словно я с сеновала упал. Тяжело дается и работа, и заполнение накопителя силой, и такая же операция с одним уже готовым лисьим артефактом. По сути, я за это время в один только накопитель на камне из орла уже 2 своих резерва слил, но уже на первый лисий артефакт меня не хватило, чтобы его заполнить под завязку, а впереди еще 2, и работа, которая тоже требует магической составляющей. Владимир Васильевич, осторожно подсел за мой стол ротмистр Удалов, я случайно узнал, что вы у своего десятка все камни сами выкупили. Зачем? Неужели вы думаете, что купол сам себя пробьет? Окрысился я в ответ, оторвавшись от еды, впрочем, извините, устал, переутомлен, выкачался под ноль, оттого психую. В чем-то не уверены, в вас, боюсь, второго шанса вы мне не предоставите и случится непоправимое, резанул я правду матку. Глава 13. Давно застава не помнила таких выходов. 2 десятка бойцов, 3 подводы, где и возницы, и их сопровождающие из ветеранов вооружены, 3 магов, следующих верхом, как бы не самых сильных на заставе, если немного себе польстить. Подводы идут не пустые, все 3 загружены кольями для рогаток, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Вот и подумалось мне, зная точное место пробоя, отчего бы его не огородить рогатками в 2 ряда, 10 рублей, как с куста. Зато хозяйственное отделение заставы план по заготовке кольев за день выполнило. А что делать, стимулирую из собственных средств. Надеюсь, окупятся мои вложения. Мутанты из-под купола выходят, на всю голову пристукнутые, и особой прыти у них не отмечено. Вот и попробуем создать им препятствие, чтобы не дать разбежаться, пока они такие вялые. Догадываясь, что колья примут на себя часть пуль, но и подойдем мы на этот раз поближе, а 3 мага, это вам не баран чихал. На самый крайний случай у меня есть заморозка, от зоны поражения которой я и плясал, высчитывая количество рогаток. Таким вот цыганским табором проезжаем мимо пограничного пункта, куда вскоре вернутся подводы, и движемся дальше, уже пристально поглядывая по сторонам. Начали мы часа через 1.5, после прибытия к тому месту, где у нас в прошлый раз произошел пробой. Бойцы к тому времени навязали и установили рогатки, скрепив их меж собой прочной веревкой, а подводы удачно успели уйти в степной форт, так как никаких выстрелов мы не слышали. Демонстративно сотворив крестное знамение, я пошел к рогаткам, ориентируясь на белую тряпку, которой обозначен подготовленный проход меж рогаток, для чего мне достаточно будет скинуть две петли. Признаюсь, над конструкцией артефакта пробоя пришлось поломать голову. Все дело в том, что я не знал, какой силой поток начнет наполнять тот накопитель, который должен потом взорваться. Не выйдет ли так, что стоит мне мину активировать и сунуть под купол, как тут же рванет. Но решение нашлось. Простое и элегантное, я поставил ограничитель на входной канал. Теперь, какой бы ни была сила входящей магии, накопитель никак не переполнится раньше 30 секунд. Тем не менее, начал я с опаской, и что скрывать, укрывшись щитами. А что в этом постыдного? Мои мины, изделия новые, экспериментальные. Если что, ни разу не опробированные, и честно сказать, я далеко не уверен, что рва не первая же, самая слабая мина, у меня в руках, то я выживу. Скорее нет, чем да. Занес первый артефакт и пропихнул его под купол по максимуму. Отступая мелкими шажками, вымерил, что активировать его смогу примерно с расстояния в полутора сажень, не больше. Но это уже кое-что, по крайней мере, между нами, уже стоит два щита, которых просто не было, когда артефакт пробоя находился у меня в руках. Активировал свою поделку и постарался с достоинством удалиться, закрывая за собой проход меж рядов рогаток. По пути активировал рупор. Бумкнуло примерно через минуту, и не сказать, чтобы чересчур сильно. Замечен пробой, радостно сообщил я через несколько секунд, довольно незначительный, если судить по выбросу силы. Не стал я признаваться, что размер дыры в куполе я наглядно вижу. Так себе дырка получилась, размером с форточку, и она уже вот-вот захлопнется. Так и вышло. Минуты не прошло, как купол затянул пробоину, в которую ни одна тварюшка так и не пролезла. Печально? Вовсе нет, радостно. Мой артефакт сработал, как надо, а то, что мощность оказалась недостаточно, так это мы сейчас поправим. Насчет следующей попытки у меня возникли сомнения, и все дело в спешке. Излишняя торопливость артефактором не к лицу, вредит результатам. Хотя, на тот момент у меня и выбора не было. Осваивать что-то новое в столь сжатые сроки нереально. Мое смятение понять несложно. Уже по дороге к куполу у меня возникли вопросы. Два одинаковых артефакта, которые я одновременно активирую, рванут разом, или один из них задержится, пусть и на доли секунды. Зря я сразу этому значения не придал. Может, успел бы придумать, как мне за пару лилить камни и организовать переток меж ними, чтобы они все-таки разом бумкнули. А сейчас я сильно опасаюсь, как бы первый взрыв не отбросил своего близнеца от купола. Сомнения меня не обманули. Второй артефакт отбросило в сторону, и он сработал уже с изрядной задержкой. Имеем 3 минуты мелкого прокола, и ни одной твари с той стороны. Похоже на то, что я уже могу рассчитывать на коньяк, не слишком радостно заметил ротмистр, подводя итоги первых попыток. «Не судите опрометчиво», — произнес я уже кем-то сказанную фразу. «Да, так бывает, что все красивые слова уже давно кем-то сказаны, а нам лишь предстоит их повторять. Обидно. На самом деле, болтая с ротмистром, я наблюдаю за куполом. Его вторая рана затягивается медленнее и не с такой плотностью. Очень похоже на то, что сегодня удача нас все-таки посетит. Но нужно торопиться. Купол очень быстро восстанавливается, затягивая место пробоя. С этими словами я снова кинулся к куполу и заложил под него артефакт с камнем лисы. Удалов кивнул, хотя в глазах его читалась тревога. Он явно не верил в успех, но, видимо, решил дать мне еще один шанс, или просто хотел убедиться сам, что все действительно безнадежно. Бабахнуло громко и пробой открылся. Да еще какой! Раза в полтора шире, чем вышел у киргизского шамана. Из пробоя вырвался поток горячего степного ветра, насыщенного магией. Воздух был сухим, пахнуло озоном и полынью. Грохот вышел такой, что даже рогатки затрещали. Земля под ногами вздрогнула, и из купола хлынула волна энергии. Есть пробой. Приготовились к стрельбе. С трудом я сдержался от того, чтобы не заорать во весь голос. Если я надеялся, что рогатки нам помогут, то не угадал. Первыми из пробоя вылетели вороны. Слава глифу. Подготовленную молнию я за полсекунды поменял на оглушалку и врезал ей по стае. И тут же следом отправил ледяной поток. Почти всех птиц, мутантов удалось пристрелить на подлете, а опоздавших, которые залетели чуть позже, добить на земле. Это уже моя магия сработала, заземлив опаздунов. Но вот две вороны на штыках нашей передней пятерки, это косяк. Допускать тварюшек до штыков в мои планы не входило. Пробой снова сияет, как новенький, изображая из себя арку радиусом метров в 10-12. А вот и шакалы пожаловали, и как бы не две стаи сразу. Второе отделение. Стрельба по готовности, подключил я при посредстве рупора десяток Василькова. Мы могли бы и сами с ними справиться, пусть их и было больше двух десятков, и через рогатки ни один не перепрыгнул, но совесть тоже нужно иметь. В том плане, чтобы уж совсем беспардонно не врать, когда в рапорте эти тварюшки будут насчет десятка штабс-ротмистра Василькова записаны. Лисы, сурки, два кабана, которые испортили нам первый ряд рогаток, и долгая пауза. Сменить винтовки. Отдал я команду своему десятку, второй десяток, огонь по готовности. Пробой затягивался, и довольно быстро. А пострелять десятку Василькова пришлось. Восьмерка сайгаков, мутантов, размером с хорошего жеребца и с почти метровыми рогами оказались неплохой целью, добивать которую пришлось уже моим бойцам. Еще я успел осадить одного мутанта в прыжке, врезав по нему воздушным кулаком, отчего он упал своим брюхом на рогатке, где его и добили. Крепки на рану эти мутанты оказались, а может, калибр берданок для них маловат или пуля у нас неправильная. В том плане, что нет в ней ярко выраженного останавливающего действия. Со своего места я прекрасно видел, что васильковцы, расположенные по краям моего десятка, простреливали сайгаков насквозь, попадая им в бок, но летальным становилось лишь попадание в голову, и чаще всего, не одно. Дальше были еще пять шакалов, два беркута и наступил очередной перерыв. «Ваше высокоблагородие», — обратился я к ротмистру при всех, как положено, ибо субординацию надо блюсти, что у нас со временем. 42 минуты, глянул Удалов на часы. Будем закрывать, а не рано, так пробой не в один миг затянется. Тогда действуйте. Вот он, самый опасный момент сегодняшней вылазки. Пробой уже наполовину затянулся, но все равно можно нарваться на мутантов, которые неожиданно выскочат, когда я буду в двух-трех шагах от купола. На мне два активированных щита и огнишар, готовый отправиться в раскрытый пробой, сквозь его мерцающую радужную пленку, не такую непроницаемую, как купол, но достаточную, чтобы за ней ни черта не было видно. Самойлов открыл мне проход в ряду рогаток, а когда я хотел его закрыть, он не дал мне это сделать, упрямо мотнув головой. Набычился десятник, и проход своим телом закрыл. Хм, мелочь, а приятно. Оставил мне шанс выскочить, хотя сам рискует. Сейчас я сам справлюсь, остальные только помешают. Так что приказываю, за рогатки никому не заходить, ни шагу вперед без моей команды. Понятно, разнесся мой приказ с изрядной громкостью. Бойцы кивнули, кто-то даже поправил подсумок. Напряжение нарастало, я чувствовал его кожей, как будто воздух вокруг стал гуще. В этот момент купол внезапно дернулся, словно живое существо, которому стало больно. Я замер, сердце ёкнуло, но времени на раздумья уже не было. Пробежав несколько шагов, я запустил в пробой огнишар, и он полыхнул уже с той стороны, да так ярко, что свет даже сквозь пленку пробоя пробился. Попал, я остановился, и повторил. Вспышек больше не было. Выскочив на ту сторону, едва не вляпался в тушу какой-то безголовой здоровенной курицы, очень похожей на страуса, гиганта. Огнишар попал ей в голову, напрочь ее испепелив. Больше никого не увидел. Выставил две заморозки и, ухватив гигантскую птицу за длинную шею, волоком потянул ее вслед за собой, выбираясь из-под купола. «Поднять стволы вверх», — скомандовал я, едва перейдя на нашу сторону. «Самойлов, помогай», — и снова потянул тварюшку за собой. «Тяжелая, пудов 7-8, если не больше. Вот она какая оказалась, степная дрофа, мутант. До этого я местное подобие страуса видел только на картинках». Оттащив тушку птицы подальше от купола, мы с десятником закрыли проход в рогатках. И вся наша команда принялась ждать, когда пробой окончательно закроется. На это ушло 7 долгих минут. «Получилось», — прошептал я, опираясь на рогатку. «Да», — кивнул Удалов, подходя ко мне. «Мы продержали пробой открытым почти 54 минуты и выбили больше 40 особей», — довольно добавил Васильков, вытирая платком вспотевший лоб. «Это только начало», — сказал я, глядя на купол. «Теперь мы знаем, как это делать, и будем повторять, неделя за неделей, месяц за месяцем». Удалов посмотрел на меня долгим взглядом, потом протянул руку. «Сделайте так, чтобы мы все дожили до старости, подпоручик». Я пожал ее, приложу все усилия, только дайте мне время и ресурсы, получите, уверенно пообещал он в ответ, тогда начнем готовиться к следующему выходу. Через полторы недели, снова к куполу, все молчали, еще не понимая, что сегодня мы сделали первый шаг к победе, но и к еще большему риску. Купол дышал теперь по-другому, глубже, болезненнее, как будто ждал, что мы продолжим, а мы продолжим, пока не станет легче, или пока не станет слишком поздно. Вернулись мы, не слишком опаздывая на ужин, втроем, когда до заставы осталось версты 3-4, и показались первые плантации арбузов, то мы просто воспользовались скоростью передвижения наших лошадок, и старательно их понукая, изрядно оторвались от каравана и своих десятков побольше, чем на полчаса. Нас ждали. В зале офицерского собрания был подготовлен праздничный ужин и в складчину закупленный ящик цимлянского, уже слегка неполный. Я успел в темпе умыться и переоделся в положенную форму, так что на фоне остальных офицеров ущербно не выглядел. Говорить за ужином и после него мне много не пришлось. Васильков оказался отличным рассказчиком, и он очень красочно поведал, как и что происходило. Господа, и у меня для всех нас радостная новость. Под конец рассказа привлек штабс-ротмистр к себе всеобщее внимание, Владимир Васильевич добыл дрофу. Прямо из-под купола ее лично вытащил, а мясо пожертвовал в наш общий котел. А для желающих ускоренно прокачать адепты воздуха сильно рекомендую мясо сайгака. Но дрофа – это настоящее чудо. И что? Недоуменно протянул поручик Попов. Чем оно необычно? О, друг мой, мало того, что оно вкусней, так еще и полезней раза в полтора, чем мясо сурка, торжественно объявил Васильков, не скрывая своей радости. Вопросы ко мне, конечно же, были. Нашлись и горячие головы, готовые попробовать самостоятельно повторить наш сегодняшний рейд. Вот только у них не было артефактов пробоя и моей заморозки. Господа, не будем горячиться. Думаю, в ближайшие 2-3 месяца у каждого из вас будет возможность выйти вместе с десятком подпоручика и своими глазами посмотреть, что и как он делает. Вмешался ротмистр в обсуждение, а пока у нас замечательный результат, несколько десятков убитых тварей и ни одного раненого. Что характерно, ни Удалов, ни я не стали распространяться о своих сомнениях насчет напряжения под куполом. Слова шамана в качестве аргумента не выставишь, а свои впечатления к делу не пришьешь. К тому же, как я понял, кроме ротмистра состояние купола никто не чувствует. Единственное, что ощущают другие маги, это рост магического фона вокруг купола, и то лишь когда подходит к нему чуть ли не вплотную. И уж тем более я не собираюсь никому рассказывать о том, что я вижу контуры пробоя. Тамбов. Особняк тамбовского губернского предводителя дворянства тайного советника Кандайди Григория Владимировича. Иосиф Львович, я уже не знаю, к кому обращаться, так что вас пригласил чисто из чувства безысходности, встретил у дверей тайный советник полковника жандармерии Сироткина. Как я слышал, польскую ведьму ваши молодцы скрутили. Знаю я про ваше горе, что никак внучка не поправится. Два целителя и лучший специалист по проклятиям от нее не отходит. Проклятие каждый день пробуют снять, но хватает этого ровно на полдня. Может, вы что подскажете? Хаем, может и подскажу, многозначительно хмыкнул жандарм, и был тут же припровожден в обеденный зал, где богато накрытый стол украшала целая галерея разномастных бутылок, чтобы на любой вкус угодить. Шампанское, бенедиктин, коньяк, любезно предложил Кандайди. Давайте коньяк, а дамские напитки оставим для дам, благодушно прогудел Сироткин. Собственно, взяли мы ведьму. Дела магические и политические, это все по нашему ведомству проходит. Успела старуха одного из моих проклятий огреть, да так крепко, что он умер на следующий же день. А как ей руки заломили, да всякие штучки, дрючки с нее сорвали, так сразу сознание потеряла, а потом, не приходя в себя, взяла и померла. Жуткое дело. Я ее через 3 часа после задержания видел, как есть в мумию высохла. Выпили, закусили, старательно и вдумчиво. Якобы ее внучку мы тоже взяли. Та сразу раскололась. Никакая она не внучка этой корги оказалась, а обычная варшавская проститутка. Старуха ее за внешний вид к себе пристроила и намеревалась или замуж удачно выдать, или в содержанке к богачу какому определить, и самой при ней пребывать. А как вы догадались-то, что это она проклятиями разбрасывается? С трудом скрывая нетерпение, спросил хозяин особняка. подсказку получили. Письмишко пришло из Саратова. Эта ведьма на каком-то балу двух дворянок Янковских прокляла. И знаете, будете смеяться, но их обеих какой-то подпоручик от проклятия избавил, и он даже свое мнение отдельной бумагой изложил. Жаль, я его фамилию не запомнил. Больно мудреная. Такую даже и не выговорить сходу русскому человеку. «Дорогой вы мой», — молитвенно сложил руки Григорий Владимирович, «Христом Богом заклинаю, найдите мне этого подпоручика, а уж я в долгу не останусь. Найти — дело не хитрое. Вся наша служба на том стоит», — раздул ноздри полковник, орлиным взором осматривая стол. «Может, горячее подать? Поросеночек молочный? С хреном, сначала записку напишу, и пусть ее скорее доставит ко мне в управление. Глядишь, к концу обеда и отыщут мне, где ваш подпоручик нынче службу несет», — важно заметил Сироткин. Глава 14. Не самые спокойные дни. После столь удачного рейда мне и моему десятку предоставили 2 дня отдыха. Десятник, который словно случайно попался мне на пути, когда я возвращался с пробежки, уверил меня, что за трофеями и десятком он проследит, а Дуняша ко мне придет через час. Федот, словно уже все зная наперед, готовит сладкие плюшки с изюмом, которые у него получаются исключительно. Кстати, не обнаружив никаких трав, собранных с нашего крайнего выхода, он вроде даже огорчился, пока я ему не подсказал, что те веники, что у него на чердаке высохли, уже вполне готовы к мелкой рубке. Эх, сколько дел, стою сейчас, как Витязь на распутье, налево пойдешь, ну, так-то, да, налево, как много в этом слове, отвлекся. У меня сейчас возник некоторый цейтнот по времени, нужно бы и со своими магическими способностями поработать, вдумчиво обследуя каждый узел и канал, и с артефактами у меня пока завал, там я до сих пор для своего десятка работу не закончил, и травы внимания требуют. Отгадайте, что я выбрал. Правильно, пошел к воротам Дуняшу встречать, она на заставе впервые, а на такую красоту у кого-то из мужиков может и заклинить запросто. Лучше сразу обозначить ее статус и себя, в качестве защитника и что уж скрывать, официального любовника, взявшего себе девушку на содержание, как бы это гнусно ни звучало. Впрочем, мораль этого времени весьма терпима. Помнится, мне рассказывал один курсант из моего отделения в училище, как у них помещик, обитающий по соседству, в себе дар гипнотизера обнаружил. Вот уж кто развлекался, набрав себе полдюжины девушек и заставляя их перед гостями всякое разное исполнять, и ничего, приняли за чудачество, никто его не осудил и не отказал от дома. Правда, позже пошли разговоры, что его собственные же крестьяне выпороли, и он притих, но это уже совсем другая история. Но тем не менее, иду встречать. Самойлов и тут успел, внес Дуняшу в списки тех, кому разрешено посещать заставу, и сам рядом со мной постоял, когда она проходила, всем своим видом давая понять, что тут вам не там. Проверяющие зыркнули на десятника, потом на меня, и, надеюсь, по нашим исключительно добрым лицам, излучающим радость и умиротворение, все поняли и прониклись. По крайней мере, вели они себя, аки агнцы святые, и даже на девушку не пялились. Ох и любопытны же женщины. Дуняша, впервые попав на заставу, о чем только не спросила, пока мы с ней к моему дому шли. Зато потом, спустя пару часов, так оценила выпечку Федота, что он только подкладывать ей успевал. Короче, вышло так, что прокачку магических структур мне пришлось временно отложить. Ненадолго, надеюсь. Отчего сомнения, так девушка вроде до завтра собралась остаться, а сейчас по дому шуршит, что-то там намывая и выскабливая. Я было сунулся в дом пару раз, но чуть было мокрой тряпкой не получил. Памятуя по прошлой жизни о том, что генеральная уборка для женщин сродни сражению для мужчин, я благоразумно ретировался в мастерскую. Стоит сильно жалеть, как этот мир отстал от моего в плане магии. Даже у нас в академии, в обычных мастерских для студентов, артефакторов, имелись магические копиры. Пусть не самые лучшие, но вполне достаточные для того, чтобы за пару часов наштамповать десяток, другой таких вот амулетов, над единицами которых я часами зависаю. Смогу ли когда-нибудь сам себе такой копир соорудить? Скорее всего смогу, потратив на это месяц своей жизни и кучу ценных ресурсов. Но этого месяца у меня нет, и вряд ли он вскоре появится. Как нет и ресурсов. Зато мой жизненный опыт подсказывает, что очень скоро у меня попробуют появиться последователи, нежелательные. Как минимум 3 офицеров уже вчера открыто высказались, что хотели бы повторить сценарий моего рейда, а еще двое отмолчались, переглядываясь. И даже увещевания ротмистра их ни в чем не убедили. Готов поспорить, что еще день-другой и они в кулуарных разговорах сами себя убедят, что им такой выход вполне по силам. И все дело лишь в отсутствии артефактов пробоя, в которых они не бум-бум. Что произойдет дальше, предсказать нетрудно. Эти наивные албанские парни наверняка зашлют ко мне парламентера, который сначала будет налегать на офицерское братство и прочие благоглупости, и лишь потом подойдет к предложению денег, а дальше случится непоправимое. Вовремя закрыть пробой они не смогут, в итоге мы будем иметь два потерянных десятка погранцов и больше полусотни мутантов, которые разбежались по округе. Отказать им в продаже, тогда простые завистники превратятся пусть и не во врагов, а всего лишь в откровенных недоброжелателей. Но недоброжелатели в нашем службе – это почти то же самое, что враги, особенно когда речь идет о людях, которые могут влиять на распределение задания и прочие мелочи, способные превратить службу в ад, а еще писать анонимные жалобы, хотя, может и не анонимные. Я вздохнул, отложив в сторону незаконченный браслет. Нужно будет искать компромисс. Первое, что пришло в голову, продать им артефакты, но с условием, не просто втюхать за приличное количество монет, а взять на себя роль наставника, провести инструктаж, объяснить, как правильно использовать пробой, предупредить о рисках. Конечно, это не гарантировало, что они не наломают дров, но хотя бы снижало шансы на полный провал. Грубо говоря, можно будет поменяться ролями, где их десяток, а не мой, будет играть роль первой скрипки. Оставался другой путь, жесткий отказ. Но не просто нет, а с демонстрацией силы. Если я смогу показать, что мои артефакты не просто безделушки, а смертельно опасные инструменты, которые в неумелых руках гарантированно убьют самого владельца, возможно, их пыл поутихнет. Но для этого придется вносить дополнение в уже работающую схему артефакта. Я снова вздохнул. Как же все запутано. В своем прошлом мире я бы просто сказал нет и не переживал о последствиях. Но здесь отсутствие авторитета играет не в мою пользу. И тут раздался стук в дверь. «Войдите». На пороге стоял молодой поручик, один из тех самых энтузиастов. В его глазах читался неподдельный азарт. «Подпоручик, у меня есть предложение, которое, думаю, вас заинтересует». Вот и началось. Поручик вошел, стараясь выглядеть уверенно, но пальцы его нервно перебирали пряжку портупеи. «Я знаю его, Карлович, из третьего десятка. Не дурак, но горячий, с амбициями, перевешивающими осторожность. Владимир Васильевич, начал он, мы с друзьями обсудили ваш рейд и, честно говоря, впечатлены, очень впечатлены». Я медленно откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Это похоже на начало долгой речи. «Садись, поручик». Он сел на краешек стула, словно боялся раздавить его. «Мы хотим повторить ваш успех, но понимаем, что без артефактов пробоя это невозможно». «Ага», кивнул я. «И вы пришли, чтобы предложить мне золотые горы в обмен на парочку таких штук?» Карлович покраснел, но не отступил. «Мы готовы заплатить, но не только деньгами. Мы предлагаем сотрудничество. Вы снабжаете нас артефактами, а мы делимся добычей.